указкой из чистого золота Иван Васильевич проводит черту от Москвы до Тольсбурга. Вот берег моря. Здесь. Горделивая улыбка застывает на лице царя. Анастасия не спит. Она притворяется спящей, тайком наблюдая за царем. Снял с полки недавно подаренную ему гостем-англичанином модель корабля, наклонился над ней, задумался, что-то шепчет про себя. Упрямые кольца волос спустились на широкий лоб. Откинув голову, он зачесывает их на затылок. Затем поднимается, снова ставит на полку потешный кораблик, подходит к Анастасии, целует ее и шепчет: «Спи спокойно, Господь за нас». Горячие влажные губы обжигают ее лицо, почти давят, слегка подстриженная бородка колет щеки, но царица терпит, продолжая притворяться. Помилуй Бог, догадается, что за ним следят, подслушивают. Не любит он высказывать свои чувства перед другими. Многое таит и от нее скрытничает. Иван Васильевич взял кувшин с водою, жадно губами прильнул к нему. Услыхав шум во дворе, быстро поставил кувшин на стол. Заглянул в окно. Стремянная стража сменяется. Спешилась. Железные шапки красновато блестят, кафтаны опрятные, кони вычищены и вымыты. Стрелецкий сотник бросает взгляд на окна царской опочивальни. Иван тихо смеется, пятится вглубь комнаты. Стража сменилась, все на конях. Копья вытянулись примехонько. Рука невольно простирается к окну. Иван благословляет стрельцов, любуясь своими отборными всадниками. Ведь это его войск. Ведь это он придумал красные кафтаны, оружие и боевое постоянство стрельцам. Отойдя от окна, Иван склонился над колыбелью царевича Федора. Годовалый ребенок худ и бледен, говорят, с глазу. Анастасия велела перенести его колыбель к себе в опочивальню. Мамки обвиняют в лихости кое-кого из бояр, самых близких царю вельмож. Как этому верить? А не хотят ли враги очернить нужных людей? И то бывает. Тяжелый вздох вырывается из груди царя. Может статься, сами же мамки портят дитё, а сваливают на близких царю вельмож? Гневаться в суе не должно не токмо царю, но и царскому конюху. Ложный гнев губит правду, приносит вред царству. В глубоком раздумье Иван вновь подошел к развернутой на столе карте. Тянула к себе она вседневно, всечасно. Согретая летним солнцем в зелени рощи садов, Москва ликовала. Будни обратились в праздник. Малиновым перезвоном заливались бесчисленные церковушки. Тяжелый мерный благовест соборов звучал суровой торжественностью, медленно замирая в нешироких улочках. По приказу царя пушкари учинили с кремлевских стен великую пальбу. Ядра шлепались на незастроенных местах, в репейниках, по ту сторону Москвы-реки, дымились, вспугивая воронье. На Ивановской площади сенные девушки, дворцовые красавицы в цветных сарафанах сыпали из берестяных лукошек зерно голубиным стаем. Пестрым живым ожерельем голуби опоясали карнизы колоколен и башен. Носились в вышине, причудливо кувыркались в голубом просторе над широкими, заслонявшими друг друга белоснежными махинами соборов и дворцов. В Успенском соборе шел молебен. В самое дорогое парчевое, осыпанное самоцветами облачение облеклось духовенство. Золотые чаши, подсвечники и иную роскошную утварь все извлекли из митрополичьей ризницы. Косые лучи солнца яркими полосками освещали сверху царское место. Царь стоял прямо, высоко подняв голову, внимательно вслушиваясь в слова митрополита. На стройной фигуре его красиво сидел расшитый серебром шелковый кафтан, слегка прикрытый длинной пурпурной мантией. Голову украшал золотой, осыпанный драгоценными камнями, венец. Об этом венце иноземец Кобенцель, присутствовавший на молебне, шептал соседям, что по своей ценности он превосходит и диадему его святейшества римского папы, и короны испанского и французского королей, и даже корону самого цесаря и короля венгерского и богемского, которые он видел. На плечи царя накинуты из 11 крупных чистого золота блях бармы, на груди большой наперстный крест, сверкающий алмазами. Солнечный свет, озаряя парчу, камни, серебро и золото, резал глаза искристыми бликами. Возвышенное царское место окружали ближние бояре, воеводы, стольники, большая толпа дворян и дворцовых слуг. Они украдкой косились в сторону царя. Его бесстрашное, подобное изваянию лицо было загадочно, наводило бояр на грустные размышления. По левую сторону, недалеко от царя, на таком же возвышенном месте, окруженная самыми красивыми боярышнями и дворянками, сидела в кресле бледная с усталым лицом царица. Она строго осматривала толпу бояр. В этот день повелел царь Иван открыть кабаки. От начала войны был запрет на вино и наказ соблюдать как бы Великий пост, а хмельных всех бросать в бражную тюрьму. И песни петь нельзя было. В этот же день все переменилось. До глубокой ночи бушевали хмельные гуляки на улицах, веселились парни и девки, кружась в вихре хороводов. Песни разливались по узеньким проулкам, рощам и садам. Караульные стрельцы и сторожа не ловили ночных гуляк и не избивали их посохами, как полагалось в повседневности. Ходить ночью можно было только с фонарями, а тут молодежь шмыгала под носом у сторожей без всяких фонарей, и кое-где в садах слышался грешный девичий виск. В Кремлевском дворце в большой палате царь устроил пир. На убранных узорчатыми скатертями столах красовалось многое множество сосудов из чистого золота, миски, кувшины, соусники, кубки, сулии. Часть из них украшена драгоценными самоцветами. Золотая посуда едва умещалась на столах. У стен стояли 4 шкафа с золотой и серебряной утварью. На самом виду 12 серебряных бочонков, окованных золотыми обручами. Иван усадил рядом с собой Сильвестра, Адашева и гонцов, заобычных людей низкого звания. По левую руку своего любимца-англичанина, доктора физики Стандиша. Рядом со Стандишем сидели его товарищи-англичане и другие иноземные гости. На столе перед царем возвышался большой золотой кувшин с морской водой из-под Тольсбурга. В самый разгар веселья Иван наполнил кубок морской водой себе, Алексею Адашеву, Сильвестру и другим боярам крымского толка. «Выпьем за здоровье ратных людей, покоривших море!» Иван выпил первый залпом. С видом удовольствия обтер шелковым платком усы и губы. Осмотрел весело, сощуренными глазами бояр и Сильвестра, нерешительно пригубивших кубки. «Соленая? Щиплется? Ничего!» Сильвестр сморщился, надул щеки, не решаясь проглотить воду и боясь выплюнуть ее. — Люблю друзей потчевать. Ни свейскому королю, ни датскому, ни польскому не дам я попить той водички, своим людям нужна. Гешпанский король и тот зарится на сию воду. Мало ему там своей воды. Жадны все опричь нас. Иван с усмешкой оглядел придворных. Велел толмачам буквально перевести свои слова англичанам. Те выслушали, рассмеялись, приветливо закивали царю головами. Глаза его, казалось, стали еще острее, еще проницательнее.